Глава 13. Экстраординар. Серебристо-серый алмазный рубец прошелся по поверхности бирюзового чайного подноса и сразу оставил за собой длинную царапину. Этот фарфоровый поднос вместе со стоявшими на столике чайником и чайными чашками составлял единый комплект. Обжиг посуды производился известным мастером на фарфоровой фабрике. Хоть это и не был драгоценный антиквариат, комплект стоил как минимум 100 тысяч юаней. А Юань Бинь так халатно испортил посуду. Однако это позволило ему убедиться, что с алмазным резцом нет никаких проблем. Далее Юань Бинь взял золотую монету, положил ее на поднос и провел по ней резцом. На этот раз кончик резца, в который был инкрустирован алмаз, прошелся беззвучно по поверхности монеты и не оставил ни единого следа. Юань Бинь тотчас пришел в недоумение и, не решаясь поверить в увиденное, продолжил водить резцом. В результате ничего не изменилось. Теперь Юань Бинь пребывал в некотором смятении. Современные наука и техника развивались изо дня в день. Еще несколько десятилетий назад ученые выяснили, что есть материалы тверже алмаза, например, кадмит бора или карбин. Кроме того, есть изделия из особых сплавов металлов, которые тоже невероятно твердые и могут игнорировать резание алмазом. Неужели это какой-то особый сплав? Юань Бинь поднял голову и подозрительным суровым взглядом посмотрел на Гуань Джишана. Гуань Джишан весь вздрогнул и торопливо сообщил: «Юный господин Юань, я привез с собой измерительный прибор из магазина. Он очень большой, поэтому я пока оставил его в машине. Не желаете ли вы, чтобы я притащил его сюда для повторной проверки?» Он был хитроумным человеком и без достаточной подготовки ни за что не стал бы хвастаться драгоценностью перед Юань Бинем. Перед тем, как приехать, он все тщательно обдумал. Юань Бинь успокоился и, поразмыслив, решил, что Гуань Джишан вряд ли настолько глуп, чтобы посметь выставлять его на посмешище. «Можно мне взглянуть?» В этот момент Е Инсюи вдруг задала вопрос. Это был первый раз, когда она заговорила, прибыв сюда. Ранее, когда Чэнь Мэньчжэ представлял ее, она лишь кивнула Юань Бину, лишив последнего возможности пожать ее маленькую ручку. Ее голос был необычайно чистый и яркий, как от падения жемчуга на яшмовую тарелку, и сразу западал в душу. «Разумеется, не вопрос». Сердце Юань Биня дико застучало, он поспешил пододвинуть к девушке поднос с монетой. А затем учтиво преподнес ей алмазный резец. Е Инсюи отмахнулась, тактично отказавшись от резца, после чего макнула свой тонкий пальчик в чайную чашку и провела по золотой монете кончиком пальца, уже пропитанным сверкающими каплями чая. Это движение получилось очень грациозным. Что она делает? Юань Бинь пристально следил за ее пальцем, а его кадык невольно двигался вверх-вниз. Он заметил, что когда Е Инсюи дотронулась до монеты, на кончике ее пальца внезапно промелькнуло холодное сияние. А следом на поверхности монеты, по которой еще недавно безуспешно провели алмазным резцом, возникла царапина, словно ее прочертили чем-то острым. Юань Бинь тут же выпучил глаза. Такая удивительная сцена напомнила ему о некоторых тайных историях, которые он когда-то слышал. Если он не ошибался, Е Инсюи, вне всякого сомнения, была легендарным экстраординаром. А ведь у него только что были такие грязные и похотливые мысли насчет этой личности. Юань Бинь невольно сжал ноги, чувствуя, как мурашки пробежали по всему телу. Но Е Инсюи совершенно не обратила внимания на него, а с еще большим изумлением уставилась на золотую монету. Сидевший рядом Чэнь Мэньчжэ сощурился и принял задумчивый вид, неизвестно, о чем он размышлял. Было лишь видно, как острая царапина, которую прочертила на монете своим пальцем Е Инсюи, стремительно затянулась. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы монета приняла прежний вид, никаких следов на ней не осталось. Разве что ее сияние, похоже, немного поблекло. Юань Бинь был поражен. Это металл с эффектом памяти? Е Инсюи и Чэнь Мэньчжэ переглянулись. Последний кашлянув сказал: «Эта монета вполне вероятный артефакт. Юный Бинь, не согласишь ли ты уступить ее?» Юань Бинь на мгновение оцепенел, но затем быстро среагировал. «Если братцу Мэньчжэ она нравится, то я с радостью готов ее отдать». Когда ему поручили встретить Чэнь Мэньчжэ, отец Юань Биня настойчиво просил обязательно завязать дружественные отношения с этим могучим драконом из столицы. Если бы не присутствие Е Инсюи, Юань Бинь вряд ли решил бы хвастаться своими способностями перед Чэнь Мэньчжэ. А сейчас, узнав, что за личность это Е Инсюи, Юань Бинь не смел держать в голове никаких дурных мыслей и боялся, что недавними словами неосторожно оскорбил людей, поэтому был готов отдать золотую монету в качестве компенсации. Он вовсе не был идиотом и не мог не понять, что в действительности эта монета нужна была Е Инсюе. «Юный Бинь», Чэнь Мэньчжэ с улыбкой сказал: «Ты, видимо, не знаешь, что такое артефакт, раз такое говоришь. Это вещица для обычного человека, лишь любопытная золотая монета стоимостью несколько тысяч юаней. Но специалист запросто купил бы её за несколько сотен тысяч. Я не хочу обманывать тебя, поэтому предлагаю за неё 500 тысяч». Юань Бинь напротив отказался. «Так не годится. Братец Мэньже, если она тебе нужна, я подарю её за даром. Предлагать мне деньги означает недооценивать меня». Неужели он, потомок величественного рода Юань, походит на человека, который нуждается в 500 тысячах юаней? Чэнь Мэньже, усмехнувшись, не стал настаивать. «Тогда огромное спасибо». Юань Бинь рассмеялся. «Братец Мэньже слишком учтив». Атмосфера в помещении сразу разрядилась. Но Юань Цюй вдруг спросила. «Господин, вы можете рассказать, откуда она у вас?» Указывая пальцем на золотую монету, она смотрела на Гуань Джишана. Юань Бинь и Чэнь Мэньже следом посмотрели на Гуань Джишана, отчего последний машинально покрылся холодным потом. Гуань Джишан, проглотив слюни, немедленно во всех подробностях рассказал, как получил золотую монету в ювелирном магазине, даже детально описав лицо и наряд продавца. Слушатели во время его рассказа обменивались растерянными взглядами. Мужчина в кожаных доспехах, косплей, появление из ниоткуда монеты как по волшебству, 7300 юаней. Юань Биню неожиданно пришла идея. Он произнёс. «Братец Мэньже, если ты заинтересован этим человеком, я могу помочь тебе навести справки. Камеры наблюдения, установленные в магазине, наверняка засняли его лицо. Мы непременно узнаем его личность, если, конечно, это не какой-то инопланетянин». Род Юань являлся могущественным ханчжоуским кланом, у которого были широкие связи. Корпорация «Драгоценное счастье» встала на ноги благодаря ювелирному бизнесу, поэтому придавала большое значение связям с полицией. Навести справки о каком-либо человеке не составляло труда для корпорации. Ввиду этого Юань Бинь был так в себе уверен. Чэнь Мэньже на мгновение задумался, после чего радостно сказал. «Тогда попрошу юного Биня похлопотать немного». Теперь Юань Бинь почувствовал, что пользуется уважением, и заулыбался во все зубы, совершенно не замечая, что обнажил свою истинную натуру деревенщины. Тысячелетний род Юань возвысился в Ханчжоу всего несколько десятилетий назад, но от клейма бедной семьи избавился только недавно. Конечно, для обычных людей род Юань всё равно был чем-то недосягаемым. На такой относительно небольшой территории, как Ханчжоу, этому семейству было под силу практически всё. В то же время Цзо И только что вернулся в родное поместье в Линьцзяне. По его возвращении уже начало темнеть, потому что во второй половине дня он сделал большие закупки в торговом центре, приобрёл множество бытовых товаров. Вдобавок в супермаркете, что располагался под торговым центром, купил немало фруктов, овощей, мяса и других продуктов. Его банковский счёт опустошился на 1/3. Прибыв домой, Цзо И достал все купленные вещи с пространственного кольца и сложил их в кучу на пол. Пространственное кольцо было очень удобно. Совершив покупки, он нашёл безлюдное место и засунул все вещи в кольцо. Ему не пришлось таскаться с кучей пакетов. Затем Цзо И призвал арабского чародейского духа и приказал ему расставить купленные принадлежности и продукты по своим местам. Дух получил духовное зерно с воспоминаниями Цзо И и уже мог приспособиться к научно-технической жизни на Земле. Поэтому с такой работы, как стирка, сушка одежды, помывка посуды и овощей, уборка мусора, дух мог запросто справиться. К тому же он никогда не уклонялся от трудностей, не жаловался на усталость и держал рот на замке. Это был идеальный уборщик по дому. С наступлением сумерек во дворе был поставлен мангал. Замаринованные шашлыки на шампурах лежали над древесным углем и под действием тепла издавали шипящие звуки и источали приятный аромат. Мангал был взят из подвала, а для шашлыков использовалась свежая говядина. Когда мясо зажарилось до такой степени, что внутри было мягким, а снаружи выглядело обгоревшим, его приправляли острым перцем и зирой, Цзо И с наслаждением ел шашлыки, попивая пиво. Он не был одарён в кулинарии, разве что отлично умел жарить мясо. В сарде тоже существовали пряности, но там отсутствовала зира. Впрочем, имелся острый перец, но он обладал своеобразной остротой. Простолюдины были не в состоянии переварить его и называли демоническим плодом. Чародеи использовали его в качестве материала для применения заклинаний. Как-то раз во время одного опасного похода с отрядом посторонние с ужасом наблюдали, как Цзо И раскрошил перец и посыпал им жареное мясо. Но некоторые боевые товарищи попробовали его еду и влюбились в этот вкус. Так в Сардии появилась первая партия любителей острова. Вспоминая прошлое, Цзо И невольно улыбнулся. А сейчас он вернулся в свой мир, притом обрёл дочь. Пока одна банка пива с другой уничтожались, алкоголь постепенно растекался по крови, принося с собой лёгкое опьянение. Цзо И незаметно для себя погрузился в крепкий сон.